Конекрадческая ферма. «Я думаю, спорт учебе не помеха». Она взялась за следующую часть туалета, но с грохотом распахнулась дверь. Хорошо, что она оказалась в этом помещении. Жос, как ангел, отводящий от греха святого Евстрахия. «Кыш!» И Соня, подхватив халатик, обиженно вышла. «А нога-то богата». «Дело есть!» — стукнул о стол бутылкой. «Вот это дело!» «Опротестовали, суки!» — выпалил Жос. «Что?» «Матч». «А?» «Признали голы мои недействительными. Матч не засчитали». «Кто?» «Комитет». «Какой?» «Сам знаешь». «А, понял я. Видно, Жос знал все. Как мальчик на печке из романа «Война и мир», который подслушал знаменитый кутузовский совет в Филях. Хотят, чтобы горы с долины покруче сошлись, чтобы дружба победила, но с кровью, и ты завтра снова участвуешь. Кто тебе сказал? Петр твой, кто же еще? Все еще не угомонился? Эти не угомонятся пока, а ты у них вроде прокладки. Отлично. Он и кобылу твою угнал. Завтра будешь опознавать ее кости. Как? Как вещи, Олег. Решили на классику упор сделать. Народ любит ее. И змея? Козюлька? Догадался я. Отличником все же был. А то! Но я-то им завтра вмажу. Придумал уже как. От тебя я предупредил. Все. Жос поднялся. Насчет Соньки не беспокойся. Она у меня уже. Ждет. Точно ждет? В позе ласточки. Стукнув дверью, Жос вышел. Я скрутил обои, заметался по комнате. Так, надо срочно отсюда бежать, пока не укокошили. Так, все вроде. Обои под мышку. Побег. Куда? Проклятый ОМОНовец. Казенным имуществом интересуемся? Да. «Давай лучше выпьем», — предложил он. «Давай». «А ты знаешь, как я тут живу?» — уже через 3 минуты говорил он. «Вот о чем надо писать. Ни бронежилета не выдают, ни маски, ни каски. Голый, как жопа, стою тут». Он упал лицом на стол, обессиленный, смежил веки. Теперь можно было уже выйти, но нельзя. Не подводить же героя. Я вернулся. Утро вечера мудренее. Тут же появился Кир. Я уже валялся на полу на матрасе, он навис надо мной. — Скажи, ты веришь в это дело? — спросил он. — Да. — А я — нет, — произнес он с горечью. — А я — да. — Тогда давай поглядим в глаза друг другу. — Давай, — я охотно согласился. Долго пытались это сделать, но не смогли. Все время промахивались. — Ну ладно, — Кир встал. — Пошли тогда купаться. — Нет, то есть ты иди, а я тут немножко еще поползаю. Ужас победы. Проснулся от топота. Открыл один глаз. Лежу-таки на полу.